Глава вторая. Английское присутствие. Проникновение сынов Туманного Альбиона в российские пределы произошло при обстоятельствах случайных. Англичане искали северный путь в Китай и Индию. В 1533 году экспедиция, возглавляемая сэром Ричардом Ченслером, обогнув скандинавский полуостров, вошла в Белое море и, достигнув устья Северной Двины, вошла в один из ее четырех рукавов и встала на зимовку возле острова Егра, неподалеку от Николо-Карельского монастыря. Монастырское начальство дало знать в Москву, где тогда правил Иван Васильевич, коему только-только исполнилось 3 годика. Из Москвы прислали гонца с приглашением англичанам прибыть для переговоров. Так Ричард Ченслер проторил дорожку в московское государство. Вслед за ним здесь побывало несколько английских дипломатов. Тем временем подросший Иван Васильевич женился и венчался на царство, взяв власть в свои руки столь крепко, что получил прозвище Грозный. Согласно заключенным с английской короной договорам, на службу к российскому царю стали прибывать разные мастера, купцы и путешественники, которым Иван Васильевич так благоволил, что взревновавшие подданные даже прозвали его английским царем. И, надо сказать, англичане немало ему послужили. Частенько именно англичанам поручались самые рискованные дипломатические миссии русской короны. Первым послом русского царя, глубоко проникшим в Азию, был как раз англичанин сэр Энтони Дженкинсон, добравшийся до Бухары. Вернувшись в Москву через год с небольшим, Энтони Дженкинсон был допущен до государя и во всех подробностях рассказал ему о виденном и узнанном. По его рассказам, выходило, что большинство повстречавшихся ему народов жизнь ведут полудикую, кочевую. «Не употребляют они хлеба и денег совсем не знают», — докладывал Дженкинсон. «Торговлю ведут меновую, а более того, все, что им нужно, добывают грабежом и разбоем, что у них почитается за удальство». Совсем по-иному он отзывался о Бухаре, тамошнем правлении и жителях. Рассказал о существующих ремеслах, производимых плодах, о наличии в ходу денег, золотых, серебряных и медных. Рассказ о бухарцах произвел на царя самое благоприятное впечатление, и он выдал разрешение купцам из дальних ханств вести торговлю в Астрахани, на целые века ставшей местом торга с купцами, гонявшими караваны через степь. После похода Дженкинсона несколько раз прибывали послы от восточных владык. Они даже значатся в числе гостей на перу, данным московским государем по случаю завоевания русскими Сибири. Иван Васильевич, видимо, сделавший какие-то свои выводы из донесений купцов и послов, предпочитал разговаривать с ними с позиции силы. Астрахань, главная морская пристань народов, живущих вокруг Каспия, и арабских купцов, ведущих торг с Европой, тем не менее богатела и доставляла в царскую казну немалые средства, собранные в виде таможенных пошлин. В том году, когда мистер Дженкинсон отправился в Среднюю Азию, войско Ивана Грозного пошло от Москвы на северо-запад и вошло в пределы Ливонского ордена. Кампания складывалась для русского войска чрезвычайно удачно. Хорошо вооруженные и подготовленные русские войска, во главе которых стояли опытные и талантливые воеводы, численно превосходили те силы, которые мог выставить их главный противник. Ливонские рыцари уповали на мощь крепостей, за стенами которых они полагали отсидеться до зимы, но русские, имея сильную артиллерию, очень умело распоряжались ею, разнося стены и башни старинных замков и крепостей. Не выдерживая натиска атакующих, в период с мая по октябрь 1558 года 2 десятка крепостей были взяты штурмом или капитулировали на предложенных условиях. В январе 1559 года русское войско сошлось с орденским при городе Терзене и разгромило его наголову. В бою пали 400 рыцарей, многие воины ордена попали в плен, еще больше разбежались кто куда. После этого сражения русские рати прокатились по Ливонии опустошительным рейдом и в феврале триумфально завершили этот поход, вернувшись в Московию с огромными обозами добычи и пригнав множество пленных. В отношении Ливонского полона были предприняты беспрецедентно жестокие правила. По повелению царя, людей, приведенных из Ливонии, было запрещено менять и продавать кому-либо, кроме турецких купцов, которым дарована была привилегия выводить купленных ими пленников из русских земель и перепродавать их, кому вздумается. Таким образом, над каждым попавшим в неволю во время Ливонского похода нависла угроза быть проданным в рабство на азиатских рынках. Столь жестокое обращение с пленниками было местью памятливого на обиды Ивана Грозного, который дюжины лет ранее, в 1547 году, послал саксонского уроженца Ганса Шлитта по разным европейским странам, чтобы навербовать себе на службу мастеров, военных и ученых. Поручение было исполнено, Шлитт нанял около 300 специалистов разного рода, врачей, аптекарей, переводчиков с разных языков, военных оружейников и разных ремесленников. Они направлялись в Москву двумя путями, через Пруссию и Ливонию. Но не желавшие усиления Руси страны Ганзейского союза добились запрета на их проезд. Самого Шлитта в Любеке взяли под арест, предъявив ему иск на большую сумму, из-за чего началась долгая изнурительная тяжба. Прибывших со Шлиттом 123 человека любекские власти изгнали из города, а мастер Ганс даже поплатился жизнью за свое желание добраться до Москвы. Наперекор всем запретам он поехал через Ливонию на свой страх и риск, был пойман орденскими людьми и отдан под суд, который приговорил его к смертной казни. Судьба нанятых мастеров и специалистов, которых задержали в Ливонии еще прежде ареста Шлитта в Любеке, была не столь печальна, но и их удерживали более 5 лет как пленников, а потом понудили служить ливонцам. И вот пришел черед платить по старым счетам. Кроме пленных, захваченных на поле боя, из Ливонии вывозили горожан с их семействами. Их разместили в 4 городах. Костроме, Владимире, Угличе и Кашине, где они дожидались решения своих судеб, кормясь кто ремеслом, кто торговлей. Но далеко не все смирились с участью простых пленников, ожидавших, когда за ними приедут турецкие покупатели, чтобы угнать как скотину в новую, еще более жуткую неволю. Некоторые ливонцы сумели поступить на русскую службу, и иные так преуспели, что сделали карьеру при московском дворе. Состоявшие на службе Ливонского ордена лифлянские дворяне Иоганн Таубе и Элерт Крузе, попав в плен в самом начале войны и прожив 2 лет среди русских, вполне освоились и попросились на службу. Сначала их зачислили в посольский приказ, но вскоре они изловчились попасть на глаза царю и понравиться ему. Недурно разбираясь в хитросплетениях политики прибалтийских стран, Крузе и Таубе консультировали Ивана Васильевича в вопросах политической интриги в Ливонии и прилегающих к ней землях. Эти бойкие господа, среди прочего, подали царю Ивану мысль о создании на бывших орденских землях вассального королевства и предложили 2 возможные кандидатуры в качестве правителя Ливонии – курляндского герцога Готгарда и правителя Эзеля, принца Магнуса, брата датского короля. Они сами ездили в Прибалтику для переговоров с обоими возможными ливонскими королями и добились определенного успеха. Принц Магнус очень даже заинтересовался этим предложением. Он принял все предложенные русской стороной условия. Для закрепления этой сделки ему была обещана рука племянницы царя, княжны Ефимии Владимировны Старицкой, отец которой, Владимир Андреевич, доводился двоюродным братом Ивану Грозному. Окрыленный мечтами о королевской короне, сир Магнус с многочисленной свитой поспешил в Москву. Среди прочих его сопровождал молодой ливонский дворянин Юрген Фаренсбах, судьба которого вполне сгодилась бы в качестве основы для написания целой серии приключенческих романов. Совсем не скучная жизнь. Родился Юрген в 1550 году в имении Нельве, которым его семья владела с давних времен. Фаренсбахи происходили из древнего немецкого рода, который в числе других обосновался на землях Ливонии в XIV веке, признав себя вассалами епископа Ливонского ордена. Помимо Нельве, фаренсбахи владели еще двумя имениями, но богачами их в Ливонии не считали. Отец Юргена служил ордену, его супруга, урожденная Курсель, подарила ему 11 детей, одних мальчиков. Но из всей этой оравы младенцев выжили только трое. Юрген пошел по дорожке, протаренной предками, став солдатом. Еще мальчиком его отправили в Швецию для обучения военному делу, и совсем еще юный Юрген Фаренсбах впервые основательно понюхал пороху, сражаясь в рядах ландскнехтов под знаменами германского императора Максимилиана II, задумавшего отбить у турок Венгрию. Ландскнехты, наемные пехотинцы, были вооружены мечами и тяжелыми саблями, бердышами и пиками, аркебузами и колесными пистолями. В качестве ударной силы они были достойными конкурентами знаменитой швейцарской пехоты. Довольно яркой характеристикой ландскнехтов могут послужить несколько понятий, благодаря им широко разошедшихся по миру. Отдельные отряды ландскнехтов назывались компания или банда из-за обычая повязывать на рукава ленты одного цвета. Негативный смысл в слово «банда» был привнесен поведением бандитов, которые грабеж почитали за геройство. Слово «мародер» корнями опять же уходит в среду и быт ландскнехтов. Сомнительную честь первенства в том, от кого происходит слово, обозначающее грабежи на войне, заочно оспаривают два знаменитых командира ландскнехтов. Немецкий генерал Иоганн Мероде и шведский полковник Вернер фон Мероде. К тому времени, когда первая для Фаренсбаха война окончилась, ему едва исполнилось 16 лет. С окончанием боевых действий в Венгрии наемники остались без работы, и юный воин в 1566 году отправился сначала в Голландию, а когда и там ничего не подвернулось, вернулся в Ливонию и нанялся гофлейтом, конным стрелком, в отряд, которым командовал шведский полковник Клаус Курсель, приходящийся Фаренсбаху, судя по фамилии, родней по материнской линии. Никакой войны в то время не было, а так как в подобных случаях жалования наемникам платили нерегулярно, господин полковник и его офицеры, недовольные постоянными задержками выплат, решили поправить дело силой. Гофлейты Курселя в субботу 7 января 1570 года внезапно атаковали замок Ревеля, захватили врасплох гарнизон, состоявший из шведских ландскнехтов, а губернатора со всем его семейством объявили своими пленниками, пообещав, впрочем, их отпустить после выплаты жалования. Но успех притупил их бдительность, чем шведы и воспользовались. На Страстной неделе они устроили так, что к услугам ландскнехтов оказалось море дармовой выпивки. Они перепились и почти без сопротивления отдали замок обратно. Захваченных в плен Курселя, его брата Хенрика, ротмистра Юргена Укселя и других офицеров судили. 3 июня 1570 года Клауса Курселя и троих его наиболее рьяных соучастников казнили отсечением головы. Других оставили в живых. Но долгие годы продержали в темницах. Лишь немногим удалось выкрутиться из этой передряги, и среди них был Юрген Фаренсбах. Ради этого они отдали все ценное, что у них было. Оружие, драгоценности, одежды и все прочее. Оставшимся в одном из подним гофлейтам позволили выбраться за стены крепости через выгребные ямы ретирадных мест замка. В прямом смысле слова, искупавшись в дерьме, Юрген спешно покинул Ревель и скрылся в одном из имений своей семьи. Но, отмывшись и осмотревшись вокруг, молодой человек сообразил, что засиживаться в поместье ему не с руки. Если решат его искать, то уж, конечно, найдут. Он стал думать, куда податься, и тут очень кстати до него дошел слух о наборе людей в стражу принца Магнуса, направлявшегося в Москву. В этом качестве он выехал из Ливонии совершенно беспрепятственно, но его новое безмятежное состояние продолжалось недолго. По дороге в Москву свита Магнуса была замечена в грабежах русских горожан, и когда 10 июня 1570 года принц достиг русской столицы, там уже было известно об этих печальных происшествиях. Дабы не омрачать своих прекрасных перспектив, Магнус не стал выгораживать тех, кого обвиняли в грабежах, и вместе с другими мародерами Юрген Фаренсбах угодил в одну из московских тюрем. Миссия принца Магнуса увенчалась полным успехом. Его торжественно встретили, он дал клятву верности московскому царю и был объявлен ливонским королем. Состоялась помолвка Магнуса с Ефимией Старицкой, за которой Иван Васильевич посулил в приданное, помимо всяких полагавшихся невесте вещей, еще и 5 бочек золота. Правда, этому браку не суждено было свершиться, так как уже в ноябре того же 1570 года княжна скоропостижно скончалась. Но для русского царя даже это не стало помехой на пути к намеченной цели. Взамен умершей Ефимии Магнусу предложили руку ее младшей сестры Марии, и тот согласился. В конце концов, это был династический брак, и для ливонского короля не так уж и важно было, какая именно из племянниц русского царя станет его супругой. Было, правда, обстоятельство, перед которым пришлось пасовать сильным мира сего. Принц Магнус достиг 30-летия, а его новой невесте едва пошел 11-й годок, из-за чего решили со свадьбой повременить. Их повенчали 12 апреля 1573 года в Великом Новгороде, причем 2 обрядами – православным и лютеранским, так как Марии запретили менять веру. На этой странной свадьбе главный ее устроитель, царь Иван Васильевич, очень веселился в своем особенном стиле. Вместе с молодыми иноками он плясал под распев символ веры святого Афанасия и, отбивая такты, своим знаменитым жезлом лупил гостей по головам. Впрочем, всему этому еще только предстояло свершиться. Пока же объявленный ливонским королем датский принц Магнус отправился в Ливонию добывать мечом свой трон у шведов, а Фаренсбах и его товарищи, брошенные своим патроном на произвол судьбы, остались в московской темнице. Однако долго томиться в неволе не пришлось. Освобождению поспособствовали события, угрожавшие московскому царству полнейшим разорением. Новый Батый. В 1569 году Великое княжество Литовское и Польское королевство заключили Люблинскую унию, объединившись в единое государство Речь Посполитую, дабы дать отпор русской экспансии в Прибалтике. Союзником Речи Посполитой стал крымский хан Девлет Гирей, грезивший возвращением Казанского и Астраханского ханств под руку мусульманского владыки. Момент для удара Девлет Гирей выбрал очень удачно, когда большая часть русских войск находилась на ливонских рубежах. Да к тому же внутри страны случился неурожай и, как следствие, голод. Скоро голод перешел в мор, и местами в опустелых селениях Одичавшие псы во дворах рвали тела умерших хозяев домов, которых похоронить некому было. Затем навалилось да то ли невиданное моровое поветрие, окаянная бубонная чума. При первых признаках эпидемии ее попытались остановить, запретив людям переходить из мест, охваченных болезнью, туда, где ее еще не замечали. Всюду, на больших и малых дорогах, возле городских ворот и монастырей, выставили вооруженную стражу, которая без долгих разговоров всякого перехожего человека убивала на месте. Но даже такие жестокости не смогли остановить распространение болезни. В одной только Москве каждый день умирало от 500 до 1000 человек. Умерших хоронили прямо во дворах их домов, потом, опасаясь возиться с трупами, стали бросать умерших в домах, которые поджигали. Тех, кто умирал прямо на улицах, свозили за город, где рыли большие ямы, в которые без гробов валили покойников, хороня по нескольку сот тел в одной братской могиле. Страх перед ужасной болезнью, обуявший людей, затмевая рассудок, порождал невероятную лютость, что приводило к диким расправам над теми, в ком по какой-то причине углядывали причину мора. Первой жертвой болезненного умоиступления стала невинная скотина, слон, подаренный царю Ивану персидским шахом Тахмаспом. Приведенный в Москву этот слон был помещен возле Никольских ворот Китай-города, где на потеху публики было устроено подобие зверинца. При слоне состоял специальный служитель, приведший его в Москву погонщик-индус, которого по незнанию считали арабом, умевший обращаться с огромным существом необычайно ловко. До поры слон и его погонщик превосходно чувствовали себя в Москве. На содержание слона выделяли порядочные средства, а индус получал от казны хорошее жалование. Но именно зажиточность восточного гостя навлекла на него первую беду, поманив соблазном московских разбойников. Компания кабацких игроков в кости ограбила дом слонового мастера и убила его жену. Сам погонщик выжил, но, как оказалось, нападение лихих людей было не самым страшным испытанием из тех, что припасла ему чужбина. Когда в Москве объявилась чума, кто-то усмотрел ее причину в слоне, якобы странная скотина занесла моровое поветрие. По приказу царя животное вместе с несчастным индусом и без того уже ограбленным и потерявшим жену выслали в городецкий посад под Тверь, где слона поместили в сарае, обнесенном тыном из бревен. Но и там слону с погонщиком не было покоя. Толки на их счет не прекращались, а потому царь Иван приказал убить слона и взять индуса в застенок. Однако, когда посланный с этим поручением опричник прибыл в посад, проводник уже умер, а слон разнес сарай и, проломив тын, сбежал. Но ушел он недалеко. По одному ему известным приметам он отыскал могилу погонщика и, улегшись на нее, предался безнадежной тоске, не делая никаких попыток защищать себя. Когда опричник с окрестными крестьянами явились его казнить. Слона убили прямо на могиле индуса, а в качестве доказательства, что приказ исполнен, царю доставили бивни, выбитые из черепа уже мертвого животного. Ссылка и казнь слона ничуть не улучшили ситуацию, чума не отступала. И тут, в довершении всех бед, над державой нависла новая беда – нашествие из Крыма. Не ввязываясь в бои, обойдя пограничные укрепления, так называемую засечную линию, хан вторгся в русские пределы. Опасаясь плена, царь покинул Москву и перебрался в Ростов-Великий, а оттуда в Вологду. Столица русского государства осталась беззащитной, но входить в зачумленный город хан не пожелал, а приказал зажечь пригороды. Застроенный деревянными домами город за несколько часов выгорел почти полностью. Уцелели немногочисленные каменные дома и церкви да Кремль. После этого огненного разорения население города уменьшилось в 6 раз. Кто сгорел, а кто задохнулся от дыма. Среди жертв пожара оказались и присланные английской королевой львы, которые когда-то помещались по соседству со слоном, высланным из города. Царственные хищники задохнулись в своем рву. Возвращаясь в Крым, татары захватывали всех, кого могли, собрав колоссальный полон в 150 тысяч человек. Этих русских пленников продали в рабство. Все это произвело на Ивана Грозного столь сильное впечатление, что ради заключения перемирия с ханом он пошел на унижение. Принимая ханских послов, вышел к ним облаченным в сермяжные одежды, изображал смирение и робость, сулил срыть все русские укрепления на Северном Кавказе, предложил Девлет-Гирею возврат Астраханского ханства и даже готов был начать переговоры об оставлении русским войском Казани. От полнейшего политического фиаско русское царство спасли только спесь и самоуверенность крымского хана. Девлет-Гирей отказался от мирного договора, дабы полностью подавить противника. Да и как ему было отказаться от соблазна стать новым Батыем, если все складывалось в его пользу? В Москве царили голод и разорение, свирепствовала эпидемия чумы, столица лежала в руинах, царь укрывался на северных окраинах державы. Оставалось только раздавить остатки военной организации царства, что Девлет-Гирей и намеревался сделать, снаряжая 40-тысячное войско в поход. Да кроме того, Османская империя прислала подкрепление из нескольких тысяч воинов. Уверенный в неизбежной победе хан Девлет-Гирей перед выступлением в поход объявил, что едет в Москву на царство, и еще в Крыму приказал составить роспись русских городов и уездов, которыми он жаловал своих мурз и беев. Понимая, что война с ханом может стать последней для него самого и всего государства, Иван Грозный, собирая войско, включал в него любые силы, полезные для встречи крымского супостата. Тут-то и вспомнили о ливонцах, заключенных в московской тюрьме. Им предложили отправиться на родину и привезти оттуда как можно больше воинов. Так Юрген Фаренсбах снова обрел свободу, получил много денег и удостоверительные грамоты от русского царя, в которых было обещание использовать ливонских воинов только против татар, а не против кого-либо еще.